Эхма, удаль разве одна, в паре с ясностью да в присядочку идут степи надо размашисто. Эхма, просторы ждут и вас, друзья, поспешать в путь негоже, да стоять на месте разве стоит? Ноги в пляс идут, голова чиста, связи с вышним миром от земли поднимаются, руки в боки, шея поднята, плечи ровные, а внутри струночка. Органы выпрямляются да подымаются, идет барашек волной, пред ним сгибается, ломается ссор, зачищает огонь, ветер раздувает. Поворачиваемся, раскручиваемся, ножками притоптываем, ручками прихлопываем. Эхма, а жизнь-то хороша и брегожа, как и девчата румяны соседнего двора.